Мокро очень осень, захожу в Макдак. Костик меня бросил, не, ну не мудак. Пью коктейль молочный, гамбургер неплох. Осень мокро очень, чтоб он падло сдох. Всем весело и вкусно, а я хочу пиваса. Грустно.